Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит вас. С миром к вам. Я очень рад, что сегодня мы вместе с вами. Я понял, что вы в разное время приехали тоже в основном с бывшего Союза. Я хотел вначале рассказать о себе, как я принял Иисуса Христа. Потому что у вас очень много молодежи. И обычно молодые люди говорят, что мы ученые, образованные, и мы не можем служить Богу. Это не так. Я родился 53 года тому назад в бывшем Союзе. Родители были верующими. По линии матери они приехали в Союзе в 17 веке из Австрии. По линии отца половина с Румынии, половина с Украины. И так мы в семье разговаривали на разных языках. Так и продолжаем сегодня, только мы понимаем друг друга. И отец все время нам рассказал о Боге. Но это не было долго. Когда мне было 13 лет, меня поместили в школу-интернат. Там уже никто не говорил о Боге. Там уже началось новое воспитание, атеистическое воспитание. Закончил я среднюю школу и был направлен на физико-математический факультет. Все время я ощущал внутри какое-то пустое место. И думал все время, чем наполнить это место. И временами я слышал такой очень неприятный голос, который мне говорил, что ты должен подчиняться Богу. А потом этот голос исчезал, и появился другой голос, который говорил, нет, смотри, в Советском Союзе все ученые, все руководители живут без Бога. Что тебе надо? И однажды, я помню, задавал вопрос преподавателю, профессору астрономии. Как вращается Солнце, как все эти небесные тела, и никогда они не встречаются, и не происходит между ними никакого, как говорят, аварии, акцидента. Он говорил, откуда я знаю? Спросите Создателя. И тогда мы поняли, что профессор не все знает. Но никто не говорил о Боге. Вы прекрасно знаете, особенно в учебных заведениях. Закончил я институт физико-математический, работал я преподавателем математики. Затем я был направлен в Казань, в Татари. Защитил там докторскую диссертацию, стал доктор физико-математических наук. Был приглашен работать в правительстве. Работал я в Министерстве народного образования. Работал я в аппарате. Затем я был приглашен, тогда был, если вы помните, в Союзе председатель комитета госбезопасности Андропов. Он меня пригласил и заставил, чтобы я закончил еще один факультет, Московский юридический. Нас там было 25 человек, и мы продолжали учебу, и все время я думал, нужно рано или поздно покаяться. Ну а как покаяться? Потому что я знал, что меня арестуют, это не только меня и всех моих родственников, потому что мы имели определенные договора, заключенные с ними. А потом я все время хотел, чтобы кто-то из умных людей, из высокопоставленных, сказали, что Бог есть, и для меня было бы достаточно. Не потому, что я не доверял родителям, я доверял им. Но думал, а вдруг они ошиблись? Почему же все молчат? И когда я был студентом в Москве, нам каждый месяц читал лекцию Суслова. Он был второй после Брежнева. И он нам говорил, что Бог не существует. Но мы обязаны бороться против Бога и против всех верующих. А потом был с нами один студент из Алматы, Марат. И он задавал ему вопрос, если Бога не существует, тогда как бороться? И нет смысла. Он говорит, Марат, не так, как я вам объяснил, и не так, как ты понял. Бог есть, а мы должны бороться против Бога. Тогда мы поняли, что они верхах-то знают. Но народу они ничего ж не говорят. Он задавал второй вопрос. А как бороться против Создателя? Он говорит, это наши идеологические проблемы. Мы потеряем одно поколение. Две, три, четыре. Но поколение не будет вспоминать о Боге. Но впоследствии он умер. Но Бога славит больше сегодня, чем, может быть, тогда. Затем я, когда там учился, я имел одного друга, его отец был, работал в правительстве. И он однажды меня пригласил к себе в семье и говорил, что ты знаешь, ты был в мавзолее? Я говорю, да. Но ты знаешь, что под мавзолеем есть такая самая большая в мире библиотека? Я сказал, не знаю. Он говорит, наступит время, когда ты подпишешь контракт, что ты никому не будешь говорить об этом, и я тебе покажу, что там у нас имеется. И наступил момент, когда я был в этой библиотеке, и впервые в моей жизни я увидел все, что, не все, а очень много, что было в первом веке. Там я прочитал очень интересные книги об Иисусе Христе. Писали люди, которые не верили в Иисуса Христа. Писал Клаудий, который он был как министр иностранных дел в Римской империи. Он говорит, я знаю, что этот человек не принадлежит этой планете. Я знаю, что у него его силы и ум больше, чем ума и силы нашего императора. Но мы очень благодарны и очень рады, что он оставил планету и уехал отсюда. И сейчас никаких проблем не будут. И тогда я понял раз навсегда, что действительно Иисус Христос был Божий Сын. Потому что о нем писали не только его ученики, но писали и враги. Но покаяться было очень тяжело. Нелегко было тогда покаяться в Союзе. Особенно, что государство тратило столько денег. Закончили второй факультет. Работал я в суде один год, затем меня поставили председатель суда. Работал я в краевые суды, военный трибунал возглавил. И все время работал в разные места. Работал я в Сибирь, в Хабаровск, Иркутск. Работал я на севере, работал я в Якутск, в Риге. И все время, через 3-4 года, нас все время переизбирали. Но внутри все время я не чувствовал, что я получил какое-то удовольствие от того, что я закончил второй факультет, от того, что я уже по званию уже генерал-майор, от того, что я уже возглавляю суды, от того, что я имею зарплаты, деньги не считаю. Все время мне не покидало какое-то пустое место внутри. Нужно было чем-то заполнить, а чем заполнить, я не знал. Родители все время говорили, что нужно покаяться. Я думаю, хорошо, если я покаюсь, то тогда меня же арестуют, снимут с работы. Но я потом принял решение, что когда я буду на пенсии в 65 лет, потому что судьи выходили на пенсию в 65 лет, тогда я покаюсь, я буду жить где-то в Сибири или в Якутске, никто не будет знать обо мне, и тогда я могу служить Богу. Но когда я принял это решение, я услышал внутри этот голос, сказал, а ты уверен, что доживешь до 65 лет? И я не имел ответа, потому что я не знал, сколько мне Богом отпущено на этой земле. Но я знал, что для того, чтобы покаяться, нужно потерять все. Очень тяжело это было. Очень тяжело было. Нелегко было. Но все время я думал, что это я буду, но позже, позже и позже. Затем закончили экономический университет, потому что судьи были обязаны знать экономику Союза. И таким образом я получил 3 образования в Союзе. И вроде я думал, что Бог меня любит, Бог допустил, чтобы я был образованным, чтобы я получил звание, должность, зарплату. Вроде все оно идет нормально, и так должно быть. Но однажды, когда я находился в моем кабинете утром, я услышал голос, такой же голос, как я сейчас перед вами разговариваю. Сегодня последний день для тебя, для твоей семьи. Если ты не покаешься, ты не будешь спасен. Я в это время думал, что, наверное, что-то случилось у меня в голове. Наверное, какие-то головные проблемы. 5 лет работал без отпуска, тяжелый был суд, уголовные дела очень много. И думал, возможно, тут что-то происходит, это будет сильнейший позор, что я теряю ум, и мои дети будут, как говорят, опозорены в Союзе. Начал позвонить моим друзьям по телефону, разговаривать и спрашивая, вы замечаете что-то в моем разговоре? Они говорят, нет, а что? Вроде я чувствую себя плохо. Говорят, нет, ты выглядишь так хорошо по голосу, никаких проблем-то нет. Посмотрели в зеркало, ощупал себя, смотрю, вроде нормально, ничего, никаких признаков болезни нет. После того, как я успокоился, я услышал повторно этот голос. Но на второй раз, когда я услышал голос, через мое тело прошло как электрический ток. Тогда я понял, что это не болезнь, но это что-то большее, это какая-то сила, неприродная сила. Но тогда я хотел убедиться, это от Бога или от дьявола. Что произошло? И тогда, если вы помните, если кто-то из вас с Украины, то вы хорошо знаете Филарета в Киеве. Я хорошо знал митрополита Филарета, я позвонил ему в Киев и спрашиваю его. Я говорю, слушай, вот так и так со мной случилось. Что ты можешь меня посоветовать? Что ты можешь мне сказать по этому вопросу? Он говорит, ты знаешь что, это случилось и со мной когда-то в детстве, но это не Божий голос, это дьявольский. Но я тебе посоветую, ищи время по утрам, когда никто ничего не знает, и поставь по 9 свечей, 9 церквей. А потом выбери время, приходи ко мне, я сделаю богослужение, сниму с себя всю одежду и поставлю на тебя, чтобы освободить от этого зла. Но я не получил никакого удовольствия от этого ответа. Но вопрос в том, когда прошел этот электрический ток, как будто электрический ток через меня, на сердце осталось, как камень все время давило вниз. Я ждал каждый день, что сердце должно вот-вот остановиться. Ну, проверили себя, меня проверили врачи, говорили, никаких признаков, у вас сердце работает нормально. Но я чувствовал, что давит сильно. Я послушал этого Филарета, сделал то, что он мне сказал, но абсолютно ничего из этого не вышло. Таким путем я хотел найти Бога, но как-то искал другие пути, более короче, может быть, заплатить больше для того, чтобы завоевать место в небесах. Но Бог не так хотел, так как я думал в то время. Поэтому я думал, что делать. Вспомнил, что в суде было уголовное дело одного пятидесятника, которого поймали с какими-то библиями, и что он раздавал людям. Я его не привлекал к уголовной ответственности, ему было 70 лет. Я ему сказал, иди домой один год, чтобы не выезжать из этой территории. Попросил секретаршу, чтобы она мне принесла его уголовное дело. Я посмотрел на адрес, взял машину и прямо к нему домой. Когда я открыл дверь, он меня не узнал, потому что прошло уже где-то лет 7 или 8, а я его узнал. Он говорит, брат, давай помолимся, поблагодарим Богу до того, что мы встретились с вами сегодня. Но он же не знал меня. Я говорю, да извините, я же не ваш брат, я же председатель трибунала. Он говорит, да оставь эти глупости, давай сначала поблагодарим Богу. О чем ты говоришь, брат? И стали мы молиться, стали на коленях, а потом он возложил на меня руки. И в это время, когда он стал молиться, я чувствовал через мое тело такой же самый электрический ток. И в это время я чувствовал, что какая-то сила удалила этот камень. Прямо через грудь. Я чувствовал облегчение. Какая-то сила вроде меня поднимает вверх. В конце молитвы брат меня спрашивает. Скажи, брат, ты что-то чувствовал во время молитвы? Я говорю, нет, мне было стыдно. Я думал, может быть, это галлюцинация, что-то произошло со мной. Он говорит, как ты не чувствовал, брат? Я чувствовал, как электрический ток через мое тело, через твое. И мои руки поднялись вверх. Какая-то сила подняла тебя. Я говорю, да, брат, я чувствовал то же самое. Он говорит, сейчас ты знаешь? Расскажи мне сейчас, кто ты такой? Я все ему рассказал, как и вам. Он говорит, ты знаешь, это не дьявольский голос. Это Божий голос. Бог дает последний шанс. Дьявол, то забирай последний шанс, чтобы ты не покаялся. И я получил столько радости от этих слов, что я не могу вам передать. Я его спрашиваю, что сейчас мне делать? Он говорит, сейчас нужно покаяться. То я потеряю работу, потеряю должность, все. Он говорит, а ты все равно их потеряешь, рано или поздно. Какая разница, потеряешь сегодня или через 20 лет, когда будешь на пенсии, или когда ты умрешь. Но ты должен заключить союз с Богом. Я говорю, хорошо, тогда я Хочу поговорить с семьей, потому что жена еврейка, и у них была иудейская вера. И я должен согласовать вопрос. Он говорит, хорошо. Когда я рассказал жене об этом, жена говорит, нет, мы не можем. То Бог есть, то я знаю. Но о том, что Иисус Христос, то я не уверена, потому что нас учили, что был такой еврей умный. Но это не Божий Сын. Мы его ожидаем до сих пор. Вернулся я обратно к этому старику, этому брату. Я говорю, брат, что делать? Он говорит, дай мне неделю времени. Я хочу спросить Бога, что тебе делать в конкретной ситуации. Я думаю, как он будет разговаривать с Богом? Все время думал. Через неделю я уже приехал опять к нему. Он говорит, знаешь, что мне Бог открыл? Ты раздели Библию таким образом на 365 равных частей по количеству страниц. И каждый вечер читай вместе с женой и с детьми. А потом посмотри, что Бог нам скажет. Я поблагодарил ему, вернулся домой, сказал жене, хорошо, мы еще не покаемся, давай будем изучать Библию. Она говорит, да, это подходит. И так мы читали, когда я закончил последнюю главу Откровения, жена говорит, и дети, мне два сына, да мы хотим покаяться. Я тогда им сказал, да я потеряю работу. Они говорили, да это чепуха. Мы же тогда будем там. Мы же быстрее будем добираться до неба. Тогда я хотел эту радость рассказать этому брату. Взял машину, 6 часов утром, прямо к нему домой. Только открыл дверь, он говорит так, ни слова не говори. Вот что мне открыл Бог сегодня ночью. Что ваша семья согласна покаяться, а ты боишься, что ты все потеряешь. Это было для меня, знаете, это какая-то сила была, что я уже понял, что действительно Бог держит все в контроле. Ничего не может быть вне контроля Бога. Я говорю, хорошо, сейчас я должен уже покаяться, я уже согласен, семья, но вы должны крестить меня. Он говорит, да, но сейчас февраль месяц. Как вас крестить сейчас? Это же холодно. Это же Якутия. И говорит, а что делать? Тогда надо ждать до, в крайнем случае, до мая, июнь, июль месяц, до лета. Я говорю, а если я умру до лета? Он говорит, не переживай сейчас, брат. Смотри, тот на кресте не был крещен. И помнишь, что сказал Спаситель? Сегодня ты будешь со мной в небесах. Я говорю, хорошо, брат, но я что на земле, я не на кресте. Тогда как со мной быть? Ну а что ты предлагаешь? Крестить сейчас, принять водное крещение. Он говорит, то можно на улице. Я говорю, хорошо. И так мы были крещены 6 февраля. При минус 35-38 температура на улице. И когда мы вышли с этой воды, все замерзло, как камень. Но внутри была такая жара, как говорят в Союзе, как в Ташкенте. И абсолютно ничего не случилось. Мою жену сняли с работы на второй день. Она работала замдиректора средней школы и преподавала математику. Меня уже перевели с места на место и предлагают уходить в отставку. Оставить работу, потому что вы позорили нас. Мы все вместе говорили, что Бога нет, а сейчас ты говоришь, что Бог есть, а народ будет тебя слушать, и тогда, что мы стали перед народом обманщиками. Я говорю, хорошо, снимите с работы, только пишите причину, за что вы меня снимаете с работы. А потом появилась идея, что я хочу оставить работу, потому что работать в суде и быть верующим, это практически невозможно. Это противоположные профессии. Потому что судья нарушает закон каждый день. Не только в Союзе, в Германии или в Америке. Так она поставлена, эта машина. Потому что иногда мы, как говорят, с обвиняемым, мы спрашиваем обвиняемого. А мертвого мы не можем допрашивать. Поэтому принимаем такие решения, как говорят, посередине. А этот брат говорит, слушай, брат Иван, ты не имеешь права оставить должность. Потому что сейчас... У тебя же руководитель не Якименко, а руководитель то Бог. Давайте спросим Бога, угодно Богу оставить эту должность или нет? Он говорит, а как спрашивать Бога? Научи меня. Он говорит, давайте берем 3 дня, будешь ты постить и буду я. А на 3-й день после 6 часов вечера мы встретим вместе. И тогда мы помолимся, и Бог нам обязательно скажет. Я говорю, точно? Он говорит, даже не может быть. И действительно, я постил 3 дня, и он... Потом вечером мы встретились с ним, помолились, и он и я услышал голос. Я тебя поставил там, и моя рука снимет тебя оттуда. Он говорит, ты слышал, брат? Значит, ты не имеешь права. Почему, я не знал. И тогда прошло некоторое время, и приехали из Соединенных Штатов Америки, привезли где-то 6 тысяч Библий на русском, на украинском, на казахском, на киргизском, на всех языках Союза. И никто не хотел принимать. Мне звонил один по телефону, Петр Михайлович, пастор из Москвы, он где-то в районе этот, где международный аэропорт, Внуковский аэропорт, в районе Внуковского аэропорта. Он говорит, брат, слушай, решай как хочешь, вот ты должен получить эти Библии, потому что я боюсь столько Библий взять. Я взял все эти Библии, поставлю в кабинет, и каждый месяц я имел прием раз в месяц, я всем раздавал. Да, раздавали своим начальникам, всем дошел по лестнице до последнего человека. И тогда я понял, почему Бог меня держал там. Сейчас идет вопрос, чтобы снять меня с работы, с этой должности. Но меня избрал парламент до 2001 года, 9 июля. Снимать должен опять парламент. Ну, сейчас Дума в России. Должны снимать с работы. Нужно 75% против меня. Было только 53%. Тогда они пытались организовать мне аварию. Мне тоже они организовали, и кто-то из них мне позвонил домой, чтобы ты больше не взял водителя за рулем. Бери сам машину. И действительно так оно и было. Бог не допустил, чтобы они сделали то, что они запланировали. Но прошло время, борьба идет. Они снимать не могут. Я и по тюрьмам проповедую, и в высшем учебном заведении, и по школам, больницам, всюду. И это им невыгодно, и тогда шеф вызывает и говорит, слушай, вот последнее предупреждение. Ты имеешь право использовать телерадиоканалы после программы «Время» и сказать, что ты покаялся по ошибке. Бога нет, не существует, ты был усталый, был под влиянием родителей, под влиянием других, ты немножко заболел, мы подтвердим все это, и тогда ты будешь продолжать свою должность. Если нет, 24 часа, без ничего, без семьи, вы персон нон грата. Я сказал, хорошо, я подпишу второй пункт. И тогда я подписал второй пункт, приехал домой, собрались братья и сестры, которые там были, помолились, взял самолет на Киев, с Киев взял самолет на Бухарест, был 3 дня в Бухарест, чрезвычайный полноважный посол России, той Украины, которую я его хорошо знал. Потом больше не мог, потому что узнали, что я там. Я тогда взял курс на Париж. В Париж я просил политическое убежище Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии и Африки. 3 дня я получил от Африки, Йоханнесбург, а потом через 5 дней я получил Соединенных Штатов Америки. Я взял, постил 2 дня, спросил Бога, куда ему угодно, в Соединенные Штаты Америки или в Африку. И Бог мне ответил, что я должен ехать в Соединенные Штаты Америки. И так я оказался в Соединенных Штатах Америки. Конечно, мне было очень тяжело, я не знал язык. И тогда я стал просить Бога, если ты меня направил в Соединенные Штаты Америки, помоги, чтобы я выучил английский язык. И вы знаете, как чудо сделал Бог, как всегда. Для нас, конечно, это чудо, но для Бога это ничего не стоит, потому что Он есть Бог всесильный. И в течение года, за неполный год, я разговаривал по-английски, и меня приняли на работу преподавателем математики в университете в Лос-Анджелес. Я был доктор тоже наук, они мне признали все эти документы. Я работал там. Но когда я спросил Бога, угодно Богу, чтобы я работал в университете, Бог сказал нет. А я тогда сказал, Небесный Отец, разреши мне поработать хоть год, хоть два, потому что нужны деньги, я не имею за что платить квартиру, все вот это электричество, все, что нужно. Бог ответил мне второй раз, я буду давать тебе хлеб и воду. Тогда я все-таки решил работать, и в январе месяц работал, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, в январе Бог сказал последний раз, оставь работу с 1 февраля. Я просил Бога опять, пост, молитва, чтобы Он мне разрешил работать до конца года. Тогда, когда я видел, что Бог сказал второй раз, что нет, я оставил работу, и через 2 дня или 3 мне из банка, управляющий банк, звонит. Вы знаете, на ваш счет поступила сумма денег, которая в общий счет как 5 заработных плат. Я его спрашиваю, откуда? Он говорит, не знаем, это мы получили по компьютеру, не указано фамилия и адрес. Я могу использовать эти деньги? Он говорит, да. Дайте мне бумажку, что вы не будете просить от меня обратно их. Он мне дал подтверждение, что это мои деньги, что хочу, то я и делаю. И через 3 дня я получил уже приглашение, билет в почтовый ящик, получил авиабилет посетить Африку. И так я с тех пор находился в Африке, в Австралии, Гвинейские острова, Гонолулу, Гуанда, Куба, Латинская, Центральная Америка, Китай, многие азиатские страны. Сейчас я нахожусь в Европе. Затем Бог сказал, что ты должен оказать помощь бедным.